Глава 16. Заседание. Продолжение. Эсеры предали крестьян помещикам. Партия эсеров изменила крестьянству. Она тоже, если не снюхалась с помещиками, то сдалась помещикам. В. И. Ленин. Между тем все министры прибыли и заняли свои места. Слева от Керенского занял свое место Коновалов, а справа Терещенко. Напротив сели Милюков и Гучков, а остальные расположились кто где. «Спасибо, господа, что прибыли к назначенному времени. Давайте приступим к заседанию», — кратко обратился к собравшимся князь Львов. «Господа, нас избрал народ, и мы должны оправдать его доверие. Прошу каждого доложить о проведенной работе, а затем приступим к разбору и решению сложных и тяжелых вопросов, у кого какие есть. Прошу первым отчитаться министру путей сообщений. Пожалуйста, господин Некрасов». Упомянутый Некрасов разложил перед собой нужные бумаги и, не вставая, приступил к докладу. «Господа, железнодорожники полностью поддержали свержение самодержавия и заверили меня телеграммами, что не допустят остановки движения поездов и грузового коллапса. Я постоянно взаимодействую со всеми советами, в состав которых входят представители железнодорожников различных профессий. Все они готовы работать на свободную Россию и приветствуют работу Временного правительства. Да, железная дорога – это вены нашего государства, по которым течет его кровь», – подтвердил министр-председатель. «А какие у вас есть нерешенные вопросы? Их у меня два. Первый. Служащие железной дороги просят повысить им зарплату в связи с всеобщим подорожанием товаров и продуктов. И уверяю вас, это строго необходимая мера». «Да, вопрос действительно важный», — подтвердил Львов. «Я лично его только поддерживаю. Но что скажет господин министр финансов?» Терещенко кивнул, дав понять, что услышал вопрос. «Мы отыщем необходимую сумму и согласуем ее с господином Некрасовым. Деньги выделим». «Хорошо. Тогда прошу вас, второй вопрос. Второй касается жандармских полицейских отделений на железной дороге. Этот пережиток самодержавия мешает слаженной работе Министерства путей сообщения, и их следует убрать, как рудимент прошлого». «Александр Федорович, это уже ваша вотчина», — обратился к Керенскому князь Львов. «Я слышал, что Министерство юстиции уже подготавливает акт о расформировании отдельного жандармского корпуса». Взгляды всех присутствовавших сошлись на Керенском. «Да, не стал отрицать Алекс, мы подготовили данный документ, и жандармский корпус будет расформирован. Что касается жандармских полицейских управлений на железной дороге, то они будут реформированы и переименованы в железнодорожную милицию, после чего в дальнейшем значительно усилены». «Но почему? Разве это является насущной необходимостью?» — не сдержал эмоций Некрасов. «Потому что у нас идет война. Если вы еще об этом не забыли, гражданин Некрасов», — с упором на слово «гражданин» отозвался Алекс. «Вы же не будете отрицать того, что в стране есть немецкие шпионы и возможны провокации и диверсии на дорогах. Кроме того, нам необходимо поддерживать порядок на транспортных артериях. Возможны организованные и спонтанные нападения уголовников и дезертиров. Последние путешествуют с оружием. И кто им сможет дать отпор? Машинист? А может быть, начальник станции? Ведь ему положен револьвер. Я лично сомневаюсь в этом. Кроме того, реорганизовав и усилив охрану железнодорожных путей, мы покажем, что мы власть, которая пришла надолго, а не обычные временщики». Некрасов не нашелся, что на это ответить. Зато нашел, что сказать Милюков. «Я поддерживаю Александра Федоровича в этом вопросе. Нам нужен порядок на железной дороге. Война идет. Она продолжится до победного конца. И мы должны принять все меры для этого. Ведь впереди нас ждет рассвет и очевидные перспективы. Особенно, когда Черноморские проливы станут нашими». Гучков нехотя поддержал эти доводы, а вслед за ним и все остальные. Алекс внутренне усмехнулся. Первый удар был отбит. Впрочем, и тот, прежний Керенский, первоначально обладал большим авторитетом среди социалистов и в правительстве, пока не растерял его. Дальше слово предоставили министру просвещения, который долго и упорно говорил о том, что теперь двери университетов, институтов и реальных училищ открыты для всех, хоть для дворян, хоть для рабочих, лишь бы было желание учиться. Все проблемы министерства вытекали из нехватки денег. Ему пообещали, и он сел на место, впрочем, особо ни на что не надеясь. В похожем ключе выступил министр по делам Финляндии и государственный контролер. Терещенко, как министр финансов, всем обещал необходимые суммы. И это больше походило на дежурную отмазку. Всем дадим, всем обеспечим. Министр торговли Коновалов, получив слово и взволнованный этим да нельзя, вскочил со стула и, нервно сжимая очки в руке, мгновенно вспотевший, начал свою речь. «Господа, наша промышленность снижает темпы производства. Не хватает сырья. Время доставки сырья и товаров резко увеличилось. Рабочие бастуют и требуют повышения зарплаты. Нас ждет коллапс. Сильно снизилось производство скобяных и текстильных товаров. Опрочем, я и не говорю. Если так дело пойдет и дальше, мы не сможем обеспечить фронт оружием и снарядами. Господа, надо что-то делать. Революция закончилась, самодержавие свергнуто. Надо теперь работать, надо принимать меры. А вы говорили с фабрикантами о повышении зарплат рабочим, чтобы они прекратили свои забастовки? Спросил Гучков. Говорил. И что? Коновалов стал нервно протирать стекла очков, и так уже вычищенных до скрипа. Они не хотят. Ссылаются на то, что стоит повысить рабочим зарплату, и они снова начнут бастовать и требовать еще больше. Мне нечего было им на это ответить. Это замкнутый круг, господа. Керенский поморщился от этой истерики. Что за безвольность? Не хотят повышать, отрежем газ. Нет газа, запретим отгружать уголь, задавим налогами. Настропалим рабочих, совершим покушение, обанкротим, устроим рейдерский захват. Засудим, наконец. Какие у кого есть предложения? Как нам оживить нашу промышленность? Обратился ко всем князь Львов. Там не только забастовки, но и саботаж, выкрикнул Милюков со своего места. Все министры покачали головами, кто с осуждением, а кто и с подтверждением сказанного Милюковым. «Обязать фабрикантов и дело с концом!» — отозвался Гучков. «А несогласных в тюрьму!» «Что за крайности?» — отозвался на этот пассаж министр земледелия. «Пока предлагаю не повышать зарплаты, а провести митинги на заводах о том, что сейчас не время думать только о себе. Этого будет более чем достаточно». Керенский поморщился. «Что за бред? Зачем считать всех глупее себя? Народная масса слепа и глуха, но и она умеет думать и сравнивать, особенно когда есть те, кто доходчиво все объяснит и направит гнев толпы в нужное русло. Это же аксиома цветных революций. Думается, сейчас бы февральскую революцию обозвали революцией подснежников, а октябрьский переворот – революцией гвоздик». «Ясно», – отозвался на эти слова князь Львов. «Еще у кого есть что?» Откликнулся Терещенко. «Я повышу зарплату рабочим своих фабрик и думаю, что смогу убедить в этом еще многих, но, к сожалению, не всех». Вслед за ним согласился и Коновалов. «Я сделаю то же самое». Больше никто ничего не сказал. Алексу страшно не хотелось снова влезать в эту бесполезную полемику, когда все и так было очевидно. Нет, он не был искушенным в подобных вопросах. Но ведь нужно пользоваться властью, а не жевать сопли. Нужно добиваться своего любым способом. Здесь нет друзей, есть только соперники. А врагов и так всегда будет много. Хочешь ты этого или нет? Я проведу митинг на Путиловском заводе. До рабочих обязательно нужно довести, что нельзя злоупотреблять стачками и митингами. Особенно в условиях, когда революция победила, а война не окончена. Оторвавшись от своих, сказал Алекс. Что касается воздействия на фабрикантов, то моим министерством подготовлен закон о всеобщем 8-часовом рабочем дне. Детский же труд не должен превышать 5 часов. Про всю страну сказать не могу, Но положительно мы должны разослать всем губернаторам телеграммы с предупреждением о том, что зарплаты рабочим должны быть повышены. Пусть и не намного, но повышены. И введен обязательный 8-часовой рабочий день. Об этом поступит информация во все газеты. А потом мы посмотрим, каким образом они будут выкручиваться из этой ситуации. Те же фабриканты, которые проигнорируют просьбу правительства, будут обложены новым налогом, и мое министерство возьмется за проверку их деятельности вплотную. Мало ли кто и в чем обманывает государство. У всех есть свои грешки и грешочки. Уверяю вас, мои присяжные поверенные весьма опытные люди, поэтому смогут отыскать многое, если не все. Еще хотел бы сказать, что известные адвокаты также не будут на стороне фабрикантов, какие бы деньги они им ни предлагали. Корпоративная этика, знаете ли. Но хотел бы обратить внимание собрания, что петроградские рабочие получают вдвое меньшую зарплату, чем в провинции, и это катастрофа. Либо министр промышленности добьется повышения их зарплат ровно в два раза, либо моим ведомством будут приняты все меры против заводчиков, вплотную до штрафов и арестов. И я не шучу, господа, посмотрел на всех угрожающим взглядом Алекс, а затем продолжил. Или все здесь присутствующие снова хотят увидеть гнев народа? Если это так, то я больше не смогу спасти каждого из вас от незаслуженной кары. Прошу передать мои слова непосредственно всем заинтересованным адресатам». «Что ж», — выдержав небольшую паузу, произнес князь Львов. «Александр Федорович по-прежнему в своей манере, но жесток, как никогда раньше. Однако я считаю, что он прав. А потому прошу передать фабрикантам и владельцам всех заводов требования правительства о повышении зарплат рабочим и последующим за этим мерам в случае их игнорирования. Александр Федорович, я вас ловлю на слове о проведении митинга и прошу вас через Петросовет организовать их и в других городах. Нет ничего проще. Я сегодня же посещу Таврический дворец и переговорю об этом с членами совета. Думаю, они примут данную инициативу исключительно на ура», отозвался Алекс. Коновалов с некоторым облегчением уселся обратно на свое место. За него все решили другие, а он вроде как и ни при чем. Следом за ним взял слово обер-прокурор Святейшего Синода. Говоря простым языком, он был министром духовных дел, что-то вроде посредника между Синодом и правительством. Согласовывал и доводил до Синода правительственные распоряжения, а также руководил чиновниками и учреждениями, относящимися непосредственно к церкви. Речь его была сумбурной и бессодержательной, весь смысл которой сводился к тому, что церкви нужно обновление и дорогу надо давать молодым священникам с прогрессивными взглядами. Алекс промолчал. Он считал, что прогрессивные взгляды в церкви – это моветон, и весь прогресс сведется к банальному атеизму и полному отсутствию веры и уважения, как к церкви, так и к ее священнослужителям. Но с этим можно было разобраться и значительно позже. Вслед за обер-прокурором взял слово Милюков. Он долго и упорно рассказывал всем присутствующим, что Россия должна вести более настойчивую политику по отстаиванию своих интересов, а также продолжать дальше вести войну, без сомнения, победоносную. А Англия и Франция, как союзники, будут поддерживать свободную русскую армию. Черноморские проливы и Дарданеллы будут русскими. «Все с тобой ясно», — подумал про себя Алекс. «Очевидный ура-патриот. За граница нам поможет». «Да-да, поможет. Да не нам, а себе. И за наш счет. Боже! Откуда такая патологическая наивность в этих людях? Ведь взрослые уже. А англичанам верят. Англичанину может верить только другой англичанин, при условии, что они оба закончили один и тот же закрытый интернат и имеют общие интересы. Остальные должны понимать, что их обязательно надуют. В конце концов, фраза «за ла-маншем людей нет» была вполне мейнстримна и отражала взгляды большинства жителей Туманного Альбиона. Как только Милюков закончил патриотические сентенции, слово взял Гучков. Как ни странно, ни у Милюкова, ни у Гучкова не оказалось проблемных вопросов. Но если у Милюкова это было более-менее обоснованно, то непонимание Гучковым того, что приказ номер один подорвал устои армии, искренне удивляло. В общем-то, это было заслугой самого Керенского, ну, того, прежнего. Алекс не любил армию, он относился к ней как к чему-то не очень нужному, но весьма необходимому государству в тяжелые моменты. Ее можно было ругать, можно было не уважать офицеров, не платить им деньги, пропагандировать призывников, чтобы они не хотели идти служить. Но если армии не будет, то и государство, собственно, тоже. Россия – это не Европа 21 века, которая давно уже поделила все территории и у которой нет критических противоречий друг с другом. Россия всегда была и остается в стороне от всех. Отсюда напрашивался простейший вывод о том, что армия становится критически необходимой в любой период истории государства. Все это было видно сейчас, что называется невооруженным взглядом. Гучков же явно не понимал, что делает. Его отношение только усугубляло сложное положение 6-миллионной армии, и это несмотря на то, что он и сам воевал. Все же есть разница между кадровым офицером и политическим авантюристом. Заседание подходило к концу, и из всех министров не выступил только министр земледелия Шингарев. Получив слово, он, кряхтя и попеременно расчесывая то короткие усы, то аккуратно подстриженную бородку, начал свою речь. «Господа, на сегодняшний день самым проблемным вопросом для нас является вопрос земли. Все люди, безо всякого сомнения, прекрасно понимают его важность. Для решения этого вопроса необходимо создать земельные комитеты и выработать общую стратегию. Но это очень трудный вопрос, хоть и архиважный. Из разных губерний до нас доходит информация о самозахвате земельных участков. Кое-где уже запылали помещичьи усадьбы. Это никуда не годится, господа. Однако сейчас очень сложное положение, и мы вынуждены лояльно смотреть на эти самозахваты. В связи с чем я бы хотел обратиться к Александру Федоровичу, чтобы этих крестьян не наказывали и не привлекали к судебному преследованию. Боюсь, что мы спровоцируем этим еще большую волну насилия. Ко мне отовсюду постоянно поступают жалобы, а полицейские силы все деморализованы и уничтожены. Некому больше призвать к порядку, кроме милиции, которая только зарождается. Нам нужна помощь. Некрасов перевел взгляд с князя Львова на Керенского. Несмотря на озвученную им просьбу о помощи, глаза Некрасова говорили о том, что он просто вынужден просить, и с удовольствием бы этого не делал, если бы не крайняя на то необходимость. «Хорошо», — коротко отозвался Алекс, а затем добавил. «У меня в министерстве два стола завалены подобными бумагами, и их поток только растет, в том числе и от крестьян. Тем не менее, мы только приступаем к образованию земельных комитетов, поэтому не готовы быстро решить вопрос с землею. Я думаю, что все министры согласятся со мной, что здесь очень большой конфликт интересов. Помещики не хотят терять землю, а крестьяне думают, что им все позволено и должно достаться даром. К сожалению, ни правы, ни те, ни другие. А потому на сегодняшний день этот вопрос был и остается нерешенной проблемой. Но самое грустное, — продолжил Шингарев, — это даже не вопрос с землей, а вопрос с продовольствием. Царское правительство упустило эту проблему из вида и слишком поздно спохватилось. Сейчас у нас сложилась такая ситуация, что мы не можем обеспечить свою продовольственную безопасность. Хлеб есть, но он либо вывозится на экспорт, либо придерживается у крупных купцов и богатых крестьянских общин. Сейчас его продают очень неохотно и втридорога. Я предлагаю издать постановление о передаче хлеба в распоряжение государства, кроме Закавказья и областей Туркестанского генерал-губернаторства, а также издать положение о временных продовольственных органах. Князь Львов кивнул и произнес: «Давно пора! Утверждаю.